Глава 4. По словам Гарбера, проблема, возникшая в штате Миссисипи, была связана с 27-летней женщиной по имени Дженнис Мэй Чапман. Проблема заключалась в том, что женщина была мертва. Ее убили в одном из кварталов главной улицы города, который назывался Картер Кроссинг. «Она была одной из наших?» – спросил я. «Нет», – ответил Гарбер. «Она была гражданской». «Тогда в чем заключается проблема?» «Сейчас объясню», — сказал он. «Но начну с истории. Это отдаленное глухое место, северо-восточный угол штата, вблизи границ с Алабамой и Теннесси. Там проходит железнодорожная магистраль в направлении север-юг и узкая грунтовая дорога, проходящая через лес и идущая в направлении восток-запад, невдалеке от места, где находится родник. Раньше паровозы останавливались там для забора воды, пассажиры выходили из вагонов, чтобы покушать. Таким образом, в этом месте появился город. Но с конца Второй мировой войны по железной дороге проходило в день не больше двух составов. Но оба состава были товарными, никаких пассажиров. Так что история города словно повернулась вспять. Так продолжалось до того, как... Пришла помощь в виде денег, выделенных государством. Ты же знаешь, как это бывает. Вашингтон не мог допустить того, чтобы большая часть юга стала страной третьего мира. Вот мы и бросили туда кое-какие деньги. И в действительности это были большие деньги. Ты когда-нибудь замечал, как люди во всеуслышание, восхваляющие малое государство, на деле предпочитают жить в государствах с самыми большими субсидиями? Малым государствам следует казнить таких. Ну а при чем здесь Картер-Кроссинг? В Картер-Кроссинге была создана военная база под названием Форт Келхэм. Понятно, кивнул я. Я слышал о Келхэме. Хотя никогда точно не знал, где он находится. «Раньше он был огромным», — продолжал Гарбер. «Насколько я помню, земляные работы начались где-то в 50-м году. По завершении он должен был стать таким же, как Форт Худ, но при окончательном рассмотрении проекта выяснилось, что база практически бесполезна, потому что в восточном направлении слишком удалена от Ай-55, а в западном направлении слишком удалена от Ай-65». Чтобы добраться до нее, нужно долго трястись по мелким необустроенным дорогам. А может быть, у техасских политиков более широкие глотки, чем у политиков штата Миссисипи. Как бы то ни было, все внимание было обращено на Худ, а Келхэм буквально засох на корню. Он все-таки продержался до конца Вьетнамской войны, а затем был преобразован в базу для рейнджерских курсов, которые располагаются там и сейчас. Я полагал, что рейнджеров готовят в Беннинге. 75-й на время отправляет своих лучших парней в Келхэм. Это неподалеку. Речь идет о 75-м полке рейнджеров, элитной части легкой пехоты в составы армии США. 75-й – это же полк для выполнения спецопераций. Так они мне и сказали. И у них обучается достаточное число рейнджеров, с помощью которых можно обеспечить городу нормальное существование? Похоже на то, согласился Гарбер. Город не очень большой. Ну а что они говорят? Дженнис Мэй Чапман убил кто-то из армейских рейнджеров? Сомневаюсь, покачал головой Гарбер. Возможно, это дело рук какого-то спустившегося с гор дикаря. В Миссисипи еще водятся дикари, и там что, есть горы? Значит, это лесной дикарь. Деревьев-то там полно. Как бы там ни было, но с какой стати мы вообще говорим об этом? Перед тем, как ответить, Гарбер встал. Вышел из-за письменного стола, пересек комнату и плотно запер дверь. Он был старше меня и намного ниже, но в ширину мы казались почти одинаковыми. И он был встревожен. Гарбер не часто держал дверь своего кабинета закрытой и редко мог выдержать дольше 5 минут без того, чтобы не обрушить на какого-нибудь несчастного короткую проповедь или афоризм, или лозунг, который он обычно выражал в форме, максимально легкой для запоминания. Он вернулся к столу и снова сел в кресло. При этом подушка, лежащая на сиденье, издала легкое шипение, выпуская из себя воздух. Удобно расположив свое тело, он спросил. «Ты когда-нибудь слышал о месте, которое называют Косово?» «Это на Балканах», — ответил я. «Типа Сербии или Хорватии». «Там назревает война. Очевидно, нам предстоит попытаться ее остановить. Очевидно, нам это не удастся, и дело кончится тем, что мы начнем своими бомбардировками вытрясать дерьмо то из одной вонючей стороны, то из другой». «Понятно», — согласился я. «Всегда хорошо иметь в запасе план «Б». Сербо-хорватский узел – это просто бедствие, подобное Руанде. Полный тупик. И это 20 век, господи. Как мне кажется, это дело вполне в духе 20 века. Думаю, сейчас все должно быть иначе. Могу дать совет. Надо дождаться 21 века. Мы не собираемся ничего дожидаться. Мы попытаемся сделать Косово сейчас. Ну что ж, тогда желаю успехов. Только не обращайтесь ко мне за помощью. Я всего лишь полицейский. Да у нас и так людей хватит. Работать вахтовым методом туда-сюда. И кто это? Миротворцы. Какие? Из ООН? Не совсем. Только наши парни. Я и не знал об этом. Ты не знал, потому что вообще никто не должен знать об этом. И насколько все это может затянуться? 12 месяцев. Нам предстоит скрытное развертывание сухопутных сил на Балканах и обеспечение их пребывания там в течение целого года? Это вовсе не такая масштабная операция, пожав плечами, ответил Гарбер. Скорее, что-то типа рекогносцировки, по крайней мере, в начале. На тот случай, если позднее что-то произойдет. Но в основном все делается для того, чтобы погасить конфликт. В том регионе действует масса враждебных друг другу политических группировок. Если кто-то вдруг спросит, мы всегда сможем сказать, что нас пригласил один из этих парней. При этом каждый думает, что нас поддерживает его соперник. Это играет роль сдерживающего средства. И кого же мы пошлем? Армейских рейнджеров, ответил Гарбер. Гарбер рассказал мне, что Форт Келхем на законном основании все еще действовал как курсы подготовки рейнджеров. Но в дополнение к этому на его территории размещались два полнокомплектных батальона, имеющих кодовое название «Батальон Альфа» и «Батальон Браво», состоящие из уже подготовленных рейнджеров, тщательно отобранных из состава 75-го полка, которые секретно действовали в Косово на основе ежемесячной ротации. Относительная изолированность Келхема делала его месторасположение превосходным с точки зрения сохранения секретности. «Нет, дело не в том, что мы действительно чувствуем необходимость скрывать что-то», — сказал Гарбер. «В этом деле участвует очень немного людей. К тому же это гуманитарная миссия, выполняемая из самых чистых побуждений. Но Вашингтон есть Вашингтон, и о некоторых делах лучше помалкивать». «В Картер-Кроссинге есть отделение полиции?» — спросил я. «Да, есть». «Тогда я предложил бы вам вот что. Их уголовные расследования никогда не достигают цели, потому что они постоянно заняты только тем, что собираются на рыбалку. А сейчас они хотят внести некоторых служащих Келхема в свой список подозреваемых». «Да, это так», — согласился Гарбер. «В том числе людей из батальона Альфа и батальона Браво». «Да», — подтвердил Гарбер. «И они хотят допросить их по полной». «Да». «Но мы не можем допустить, чтобы они задавали кому-либо из них вопросы, потому что мы должны сохранить в тайне все прибытия и убытия этих людей». «Верно». «У них есть достаточные основания?» Я надеялся на то, что Гарбер ответит «нет», но вместо этого он произнес: «Косвенные и весьма шаткие». «Шаткие?» – переспросил я. «Не повезло со временем. Дженнис Мэй Чапман была убита через 3 дня после того, как батальон «Браво» вернулся после последнего месячного пребывания в Косово. Они прилетели непосредственно оттуда. В Келхеме есть посадочная полоса. Я же тебе говорил, там большое хозяйство». В целях сохранения секретности они приземлились в темноте. После этого вернувшийся батальон первые 2 дня находился в изоляции и получал инструкции относительно неразглашения секретной информации, касающейся их миссии. Ну а потом? Ну а потом, на 3-й день после возвращения, батальон получил недельный отпуск. И все они двинулись в город? Все до единого. Заполнив Мейн-стрит и прилегающие кварталы. Там, где расположены бары. А в этих барах они встречались с местными женщинами. Как обычно. И Дженнис Мэй Чапман была одной из этих местных женщин. И, как говорят, относилась к этим парням по-дружески. Ужасно, покачал головой я. Она была изнасилована и покалечена, грустно добавил Гарбер. Как именно? Я об этом не спрашивал. Я не хочу об этом знать. Ей было 27 лет. Джоди ведь тоже 27. Джоди – его единственная дочь, его единственное дитя, самое любимое существо на свете. «Как она?» – спросил я. «В полном порядке». «А где она сейчас?» «Она адвокат», – ответил он, как будто я задал вопрос о том, кем она работает, а не где сейчас живет. Затем, повернувшись ко мне, он спросил. «А как твой брат?» «С ним, насколько мне известно, тоже все в порядке», — ответил я. «Он все еще в Министерстве финансов?» «Насколько мне известно, да». «Он был хорошим человеком», — задумчиво произнес Гарбер, словно уйти из армии было для него все равно, что умереть. Я промолчал. «Так что ты намерен предпринять там, в Миссисипи?» Это было, если помните, в 1997 году, и я ответил. «Мы не можем исключить из дела местное отделение полиции, ни под каким видом. Но мы также не можем взять на себя проведение каких-либо экспертиз и не можем воспользоваться имеющимися в их распоряжении ресурсами. Поэтому надо предложить им помощь. Мы должны направить кого-то к ним. Мы можем выполнять любые работы на базе. Если это дело рук кого-нибудь из келхемских парней, мы поднесем им его на блюде, как того требует правосудие. Но мы сможем сохранить в тайне то, что обязаны сохранять». «Не так все просто», — подумав, сказал Гарбер. «Ситуация ухудшается». «Каким образом?» «Командир батальона «Браво», парень по имени Рит Райли. Ты его знаешь?» «Это имя я слышал так же часто, как звон колокола». «В этом нет ничего удивительного. Его отец Карлтон Райли». «Вот черт!» — вырвалось у меня. Гарбер согласно кивнул. «Сенатор. Председатель Сенатской комиссии по делам вооруженных сил. Он может стать для нас лучшим другом или злейшим врагом, в зависимости от того, в какую сторону подует ветер. А ты ведь знаешь, каково иметь дело с такими парнями. То, что его сын служит капитаном в пехоте, приносит ему миллион голосов. А если его сын к тому же еще и герой, то число голосов удваивается. Я даже не хочу и думать о том, что случится, если один из молодых парней батальона Райли окажется убийцей. Нам надо сейчас же послать кого-то в Келхэм. Вот для этого мы с тобой и встретились. Когда, по-твоему, я должен быть там? Я не хочу посылать тебя туда, — ответил Гарбер.